Глава 16. Сергей. Когда женщины ушли в дамскую комнату, этот старый лис, ловко изображающий моего друга, запел совсем неприторным голосом. «Когда будет товар?» Басит он со своей фирменной улыбочкой на роже, но я чувствую неладное за версту. А сейчас мы на гораздо более близком расстоянии. «Когда будут деньги?» В тон ему отвечаю я. «Хм!» У него вырывается нервный смешок. Я только крепче сжимаю в руки вилку. Атмосфера за столом напряжена. Но это не мешает мне наслаждаться ужином. Я давно привык к постоянному давлению. А это все так. Разминка. «Что-то мы все о делах, не то что раньше», – сетует Олежка. Я слишком давно знаю этого пройдоху. И мне нотки раздражения в его голосе нравятся. Впрочем, не прийти сегодня – было бы равносильно признать его правоту. И тогда пришлось бы прогнуться. Поставлять в кредит слишком дорогое удовольствие и брать на себя все риски за бесплатно я не собираюсь. Раньше ты всегда платил вовремя. Не поддаюсь на наигранное дружелюбие. Где бабки, Олежа? Ты еще за прошлую партию мне должен. Все будет, без паники, уверяет меня этот щеголь. Терпеть не могу безответственность. Почти так же, как тех, кто хочет поиметь меня без последствий для своего светлого будущего. «Когда?» Интересуюсь, отпивая из бокала. «Скоро?» Тут же отвечает мой милый друг. «Ты, главное, товар доставь». Поднимаю глаза. Главное — сохранять спокойствие. Эти крысы, возомнившие себя богами, это терпеть не могут. «Вот когда будут, тогда и поговорим». Отставляю бокал. Вино прекрасно. У подлого лиса всегда был отменный вкус. «Давай не будем о делах», — съезжает Олег со скользкой темы. «Лучше расскажи, где такую красавицу украл. Все-то ему нужно знать». «Украл? Хм, а ведь и правда украл». Невольно губы чуть кривит усмешка. «Там, где украл, больше нет», — отвечаю загадочно. «Где она запропастилась, кстати? Если ударилась в бегах, поймаю и накажу. Впрочем, вряд ли она настолько глупа. Должна же уже понять, что к чему. Не тягаться ей со мной. Прошлая попытка должна была убедить. Гоняться за пташкой, постоянно возвращая ее на место, как в гребаном романтичном кино, я не стану. Следующая попытка станет для нее последней. Но этого не будет. Она умная девочка. Сделает правильный выбор». Я почти уверен, что не ошибся в ней. Краем глаза подмечаю, как Ева вплывает в зал. Слежу за каждым движением, подмечая малейшие детали. От естественной красоты до округлой линии бедер. Уникальная девушка. Единственная в своем роде. Редкий алмаз. Любой будет рад иметь такую спутницу жизни рядом. Но в моем случае одной внешности мало. Сейчас она хмурит лоб, глубоко задумавшись. Не нравится мне эта перемена в настроении. «Расскажешь, какая муха тебя укусила?» Спрашиваю ее в машине. Она пытается скрыть эмоции, как ребенок, пойманный за воровством конфеты из серванта. Конечно, у нее ничего не получается. Я почувствую обман, какой бы искусной ни была ложь. А Ева ловкостью в этом вопросе не отличается. В этом есть определенный шарм, но ей нужно будет научиться контролировать свои эмоции и не выдавать так свои мысли. «Зачем ты потащил меня туда?» – спрашивает Ева раздраженным тоном. Она сверкает в меня глазами, не понимает, дурочка, как хороша сейчас в гневе. Так со взрослыми мужчинами не играют, Ева. Однажды придется платить по счету, я же не железный. «Я думал, ты хочешь развеяться?» – отвечаю ей спокойно. Изо всех сил сдерживаясь, чтобы смотреть на дорогу, а не на девушку. Атмосфера в машине накаляется. Почти искрит. «Эх, детка, ты просто мастер разогрева. Это я понял еще первую нашу встречу. Давай, девочка, не стесняйся». Подначиваю ее. Знаю, долго она терпеть не сможет. «Вываливай все, что накрутила там себе». Она снимает с шеи колье и вкладывает мне в руку. Вот так поворот. Не ожидал? Ага, совсем. забери свою подачку. Не говорит. Выплевывает в меня со всем раздражением и обидой в голосе. Думал, что купишь меня побрякушками? Я тебе не проститутка. И за стекляшки эти не продамся. Стало жарко. Завалил бы тебя прямо в машине. В паху аж горит. Так напрашиваешься. С трудом себя сдерживаю. На грани почти. Только руль крепче сжимаю, чтобы не сорваться. Во-первых, я дарю подарки не на один вечер. И глупо швырять ими в меня. Говорю, не отрывая взгляд от дороги. А во-вторых, разве я когда-то относился к тебе, как к обычной шлюхе? Откуда только взяла весь этот бред? Сама придумала? Или кто надоумил? Хотя, я даже знаю, кто. Шлюхи у нашего милого друга всегда были хороши только в качестве витрины. Интеллектом они никогда не блистали. Я не знаю, как ты ко мне относишься, — мямлит Ева тихо. И мне все равно, как. Как оплеуха ее все равно. Я столько раз объяснял, а она не слышала или не слушала. Странный народ женщины. Хотят, чтобы их воспринимали всерьез и не верят, когда это происходит. Пришлось опять доходчиво объяснять. Все сказанное – правда. Я мог бы пустить пыль в глаза, Ева. Заставить влюбиться в меня. И не тряси головой, ты бы не устояла. Она активно мотает головой, выказывая сопротивление моим словам. Вот же упертая девчонка. Но ты должна понимать, что за жизнь тебя ждет. На что соглашаешься? И ты будешь знать обо мне абсолютно все. Никаких секретов, Ева. И от тебя я жду того же. Учти. Ты собираешься жениться на мне? Ее глаза округлились, как два бездонных колодца. Сияют. Ярче бриллиантов у нее в ушах. А это поможет тебе принять меня? Нет. Ни за что. Еще ни одна женщина не отпиралась и не сопротивлялась мне так отчаянно. Знала бы ты, милая, сколько баб мечтает оказаться на твоем месте. Так я и думал. Отворачиваюсь, чтобы не сорваться окончательно. И я давно не мальчик, а она слишком сильно провоцирует меня сейчас. Тонкий шелк платья почти ничего не скрывает, а только обрамляет прекрасное тело. Но дело даже не в этом. Есть в этой девочке что-то, внутренний магнетизм, на который невозможно не реагировать. Да, все сказанное правда, кроме одного. Если она не сможет принять мое предложение, или если я пойму, что девочка не вывезет мой образ жизни, в живых ее оставить не смогу. Слишком ценный свидетель, таких отпускать опасно. Возьми. Возвращаю ей колье. Раз уж собралась уходить от меня, то хоть не с пустыми руками. Сможешь продать его, вместо того, чтобы работать официанткой. Нет, не судьба тебе, девочка, вернуться к прежней жизни. И о работе официанткой можешь забыть. Но к этой части правды ты пока не готова. Слежку за нами я приметил еще до начала нашего разговора. Когда мы остановились на обочине, автомобиль позади нас тоже стоял неподалеку. Я все время наблюдал его в зеркале заднего вида. И надежда на то, что эти вояжеры не по мою душу, таяла с каждой минутой. «За нами хвост!» Говорю, чтобы приготовить девчонку к тому, что может последовать дальше. «Попробуем оторваться!» Это вполне реально, но и молодчики подобрались из профессионалов. Хреново то, что начали палить из пушек. А я не могу ответить. Руки заняты. Управлять автомобилем на такой скорости нужно очень осторожно. Кто же вас нанял, твари? Уж очень складно работаете. Да и попасть в колесо на такой скорости и при такой видимости может только профи с серьезным оборудованием. На хромом коне погоню продолжать не получится. И вы это отлично понимаете. Как и скрыться от погони с пробитым колесом? Говорю Еве открыть бардачок и достать пистолет. Надеюсь, она выучила урок, и ей хватит мозгов снять с предохранителя в нужный момент. А если нет, то так и быть. Сейчас девочке придется подключить все внутренние ресурсы, если она хочет выжить. Рановато, конечно, для такого эксперимента. И я совсем его не планировал. Но вышло как вышло. И поделать с этим теперь ничего нельзя. Выживет? Молодец. А если не справится, я постараюсь ее вытащить. Надеюсь, что успею. Сейчас я остановлю машину. Последние указания перед боем. Надеюсь, она слушает внимательно. Ты быстро выходишь и бежишь в лес, не оборачиваясь. Поняла меня? Успокаивать, говорить, что все будет хорошо, на это сейчас попросту нет времени. Панели пропал, Ева. Надеюсь, я в тебе не ошибся. Не пытайся отстреливаться. Шансы, что попадешь, слишком невелики. Дождись, пока к тебе подберутся совсем близко. Если я не успею найти тебя и до тебя доберутся, стреляй, желательно в упор. Что, если ее схватят? Такой свидетель в руках моих врагов может создать много проблем. Убрать девчонку сейчас или дать ей шанс? Один беглый взгляд на перепуганное побледневшее лицо, на тонкие пальцы, сжимающие рукоять пистолета. «Надеюсь, ты сумеешь спастись, малыш». «Быстро, Ева!» Резко торможу, выкрикиваю девчонке. «Беги!»